Принцип номер 17. Не пропадайте. Very simple principle here. Это очень простой принцип. If you're out of sight, с глаз долой, you're out of mind. Из сердца вон. And if we're out of the customer's mind, если клиент нас забывает, they're not going to come back now, are they? Тогда он, естественно же, к нам не вернется. Now, as we summarize all these principles, и подводя итог всем этим принципам, this is really the end, but this is really the beginning. Я хочу сказать, что это, с одной стороны, конец, но в то же время начало. If we're implementing all these principles in our business, потому что если мы внедрим эти принципы в нашем бизнесе, we're going to make that customer experience positive, мы сделаем опыт общения клиента с нами позитивным, enjoyable, приятным, and one they're going to want to repeat, и тем, который они захотят повторять снова и снова. However, we cannot assume, но мы не можем предполагать, that just because we did a good job, что то, что нам что-то удалось, they're going to come back. Гарантируют их возвращение. We have competitors. У нас множество конкурентов. Life is busy. Жизнь очень занята. And it is possible. И есть вероятность, that they could forget about us. Что они могут о нас забыть. I realize you may not have the opportunity. Я понимаю, что у вас, может быть, нет возможности. To take actions. Предпринимать какие-то действия. To make sure that you stay in the customer's mind. Для того, чтобы клиент о вас не забывал. And that's why all of the other 16 principles. Именно поэтому все предыдущие 16 принципов are so important. Настолько важны. Because if we do those right, потому что если мы правильно применим их, there's a better chance we're going to stay on their radar screen. Велика вероятность, что мы не исчезнем с их радаров. Not just because of their positive experience. Не только потому, что им приятно с нами общаться. But also because they're going to be talking about us. А потому, что они будут о нас рассказывать. The most powerful marketing tool there is. Самый мощный маркетинговый инструмент. Is word of mouth advertising. Это слухи или сарафанное радио. And remember everything they experience with us. И помните все, что они переживают, общаясь с нами. That's what they're going to share with others. Они будут рассказывать своим друзьям. Now, if we can get them talking about us in a positive way, и если они будут говорить о нас положительно, then we've got a loyal customer. Тогда у нас появляются лояльные клиенты. Because my definition of loyalty, потому что мое определение лояльности, is when a customer buys again, состоит в том, что клиент покупает снова, and tells their friends, и рассказывает своим друзьям. And if the customer's doing that, и если клиент это делает, you won't just have one lucky goldfish. Тогда у вас будет не одна золотая рыбка. Your ocean will always be full. А полный океан.